отвечать. И мы, конечно, сможем умнее стать и строже, что прошлых наших встреч не замечать. Кассеты наши нежные не будут прежними. Ты смотришь, но уже не ревнуешь. Ты можешь, но не хочешь обнять. А значит, все статусы наши придется менять. Ты смотришь, но уже не волнуешь, и эту пьесу не переиграть. У каждой любви миллион поцелуев, и у нашей осталось последние пять. Минуты, и сентябрями станут в январе. Мы сможем измениться, ты перестанешь сниться, и все свои обиды отпусти. Рассветы станут новыми и незнакомыми. Ты смотришь, но уже не ревнуешь. Ты можешь, но не хочешь обнять. А значит, все статусы наши придется менять. Ты смотришь, но уже не волнуешь, и эту пьесу не переиграть. У каждой любви миллион поцелуев, и у нашей осталось последние пять. Но уже не ревнуешь. Ты можешь, но не хочешь обнять. А значит, все статусы наши придется менять. Ты смотришь, но уже не волнуешь, и эту пьесу не переиграть. У каждой любви миллион поцелуев, и у нашей осталось последние пять.